Эпилог. В десятый раз набираю Асю. Не берет трубку. От беспокойства не могу толком соображать. С утра загремела в обморок. Говорит от волнения. Но вдруг что-то... Зачем я их одних отпустил? Сложно позвонить, что ли? Трындец тебе, синичка. Скидываю Але Борисовне адрес и время регистрации повторно. С ней станется запнуться об ворону и напутать. Телефон в руке вибрирует, но это снова не синичка. Марина. Да, сдержанно отвечаю я. Привет. Привет. У меня не получается приехать на суд. Без вызова в этот раз. Контракт не отпускает. Это к лучшему. Ругаться больше не хочется. Как только я получил все свои справки и почувствовал себя уверенно, то страх и тревога отпустили, а вместе с ними и агрессия на угрозу в виде Марины. Я хотела бы общаться с Ариной по телефону. Поникшим голосом. Сегодня я на душевном подъеме, и мне не хочется ни с кем войны. Ну и коль уж дочь познакомилась с Мариной и даже иногда интересуется у Аллы Борисовны ей, то, наверное, разумнее не быковать. Ася просила разрешить поставить в комнате Арише фоторамку, где она маленькая с мамой. Что-то там они с Плутоном надумали? Что это будет хорошо? Не знаю. Может быть. Позвони завтра. Обсудим. В целом я не против общения. Скидываю вызов, так как мне звонят параллельно. Но опять не Ася. Из цветочного. Забрав свадебный букет из бутика, спешу домой. Захожу во двор. Слава богу! Мои принцессы дома! В длинной пышной юбке-пачке, торчащей из-под белой шубки и новеньких лаковых берцах, Ариша надевает на шею коры гипюровую белоснежную подвязку невесты, любуясь на это безобразие. «Папа!» — поднимает на меня глаза. «Мы тебя заждались!» «Не заметил!» «Все еще кипит у меня внутри!» «Опоздун!» Осуждающе бросает мне вслед дочка. Из душевой звук воды. «Синичкина!» — врываюсь я. «Ты бездомная, скажи мне!» «А?» Настороженно прикрывается полотенцем. «Я же сказал! Дойдете домой, позвони!» «А, телефон на зарядном!» «Виновата!» «Наказана!» Рявкую я в чувствах. «Не рычи!» Бесстрашно морщит нос. Хлопаю дверью, выплескивая последнее напряжение. Поправляю на камине фотки. Наши с Аришей и Асины с отцом, с семьей. Одна рамочка пустая. Это синичка купила для свадебной. «Дан, ты не видел мою подвязку? На камине была!» Собираясь, бегает она по дому. «Видел?» «Где?» Подбегает она в белых чулках и маечке. Оценивающе, съедаю ее взглядом. «Ррр, беги!» Срываюсь к ней, взвизгнув, несется в спальню. Заваливаю ее на кровать, приземляясь сверху. «Нет, нет, нет!» Хохочет, уворачиваясь от моих атак на ее чувствительную шею. «Даня, чулки порвешь!» Ловит мою пряжку, зажимая в кулак. «Опоздаем!» «Ладно, откидываюсь на спину, отпуская ее. Но будешь должна!» Сбегает. Надеваю рубашку. «Ась, ты мою бабочку не видела?» Обшариваю все в спальне. «Была же!» «Видела!» «Где?» Подхожу к ней. Кивает мне в окно на Алтая. Он в бабочке, у Коры на шее подвязка. Смеемся. Ася фотоет крутящуюся между собаками Аришу. Дочь возвращается домой. Входная дверь хлопает. «Красивые мои псы!» «Р-р-р!» — рычит ей Ася. «Они учат букву «Р». С энтузиазмом повторяет она. Не рычит еще пока моя питбулечка, но яблоками кидается метка. «Уколы будут щенки», — по-деловому заявляет Ариша. «Как ты узнала?» Присматриваюсь я к немного располневшей в последнее время Коре. «Толкаются в зевотике». «Слушай, похоже на то», — удивленно киваю я. «А вы не столаетесь!» Осуждающе смотрит на нас Ариша, уперев руки в бока. «У Аленки блат, а у меня нету. Хвастать будет!» Вздыхает. «Щенками буду хвастать!» Философски. Снова убегает на улицу. «Слышала, Синичка? Не дорабатываем мы!» Притягиваю ее за талию. В этот раз очень аккуратно, чтобы ее ажурное платье не испортить. «Надо лучше стараться. Может, отменим контрацепцию? Осенью как вариант. Поначалу мы немного косячили, но потом решили отложить, пока проблема с Аришей не решится». «Дань!» Не поднимая глаз, поправляет мой воротник. «А у нас тоже будут щенки». Немного подвисаю, не сообразив, почему такая постановка фразы. С улицы много и долго сигналят, имитируя футбольные позывные. «Опера! Ну, ё-моё!» Оглядываюсь. «Я же к ЗАГСу говорил!» «Бегом!» Аришу несу на руках. Прекрасную мою девочку веду, обнимая за плечи. Как только мы выходим за ворота, нас, улюлюкая, обсыпают облаком лепестков роз. «Целуйтесь, петель!» Радостно хлопает в ладони Ариша и требовательно давит на мой затылок. «Помада!» Успевает только пискнуть Ася. «Ну какая к черту помада?» Съедаю все. И, наверное, сверкаю от блесток, как новогодняя елка. Ариша обнимает меня за шею. И тоже целует. В скулу. Она вообще не особенно по нежностям. Но с появлением Аси стала выражать эмоции и так. Впрочем, тоже начал этим грешить. Синичка тепленькая. Встречаюсь взглядами с эперами. Губы сами растягиваются в улыбке. Словно меня окунули в ванну с эндорфинами. Внутри трепещет все, как у пацана. «Касьянов улыбается!» Начинают стебать меня коллеги. «Ну все, проф непригодный, питбуль. Надо запечатлеть для компромата. В личном деле фотку сменим». «Идиоты!» Качаю головой. Но контролировать улыбку не получается. «Ну и черт с ней!» Отпускаю Аришу с рук. «А у нас щенки будут!» Радостно и громко заявляет она. Все на мгновение замолкают, синхронно переводя взгляд на живот Аси. «Можно поздравлять?» Немного растерявшись, улыбаются все. «Можно!» Смущаясь, кладет руку на живот Синичка. Зависаю в прострации. Перед глазами все расплывается, пульс стучит в уши. «А срок какой?» Интересуется Машенька. 9 недель. «Здорово! Испекли пирожок к булочке! Че происходит? 9,5 недель!» Начинают стебать опера. «Максимыч, ну ты снайпер!» А я даже рявкнуть на них не могу, что эти гусары девочку мою не смущали. Детка, сглатываю я, ловя ее взгляд. Щенки, в смысле... Показываю пальцем на нее, себя и снова ее, потеряв дар речи. «Мальчик», — сказали. Краснея, кусает губы, едва сдерживая улыбку. «Ась!» Задохнувшись от эмоций, притягиваю ее к себе. «Я тормоз». «Ты рад?» «Рад ли я?» «Интересно, любит ли кто-нибудь так апрель, как люблю его я?»